мозге, гладкий визги, тишина азарта, как голова в тиски. Сторонние шумы сюда не проникают, чё почём и как, каждый знает. Здесь тепло не встретят, холод наживы. Один стол, четыре стула, перспективы. Масти ложатся, как кости на ребра. Четыре игрока, как четыре актера. Мимика на лице не дает подсказок. Игроки, обладатели железных масок. Франклин и Линкольн и другие дяди. Купюры светятся на столешной глади. Вот он очкастый, какой-то мажор. Бык в коже, левый пижон. Друг друга не знает никто, лишь по слухам. Мертвы уже те, кто играл со смехом. Заскрипела дверь, резкий взгляд деловитых людей. Осмотрели всего человека, того, который скромно вошел. Видать, он точно знал, куда он пришел. Неприметная рубашка, туфли, фуражка. В его сторону ухмылки, улыбки и ужимки. Не смущала его роль. В этой игре он точно будет король. Он это знал, прекрасно понимал. Ботан очкастый уже карты раздавал. Игра началась, и с первой же минуты уже было понятно, что парень мутный, ему всегда фартило. Или просто везло. У быка в коже обозлилось лицо. Все стало ясно, их парень обдурил. Всех загнал в нули, вокруг пальца обкрутил. Пижон тоже, парень не промах. Из красной рожи опрокинув стол, из своей запазухи достал резко ствол. Карты, карты, это не игра. Карты решают, какова твоя судьба. Либо в этот час, либо завтра днем ты станешь трупом или просто нулем. Карты, карты, это не игра. Карты решают, какова твоя судьба. Либо в этот час, либо завтра днем ты станешь трупом или просто нулем.